Но однажды все они бесследно исчезли, и из леса никто не знает, почему и куда. Неудивительно, что я почувствовал себя здесь как дома. Возможно, в большом лесу жили мои предки. Чутье подсказывало, в легенде определенно содержится доля истины, а наличие синей медведицы делает факт практически неоспоримым. Правда, от избытка чувств я решил поначалу, что мех у девушки того же самого цвета, что у меня. Но это было не так. Моя шкура темно-синего цвета с примесью ультрамарина, словно морские суровые волны на большой глубине. У нее же мех был намного светлее и напоминал скорее цвет неба в погожий день, василек или незабудку. Ни разу в жизни не видел я ничего более прекрасного. С той самой минуты медведица превратилась для меня в центр мироздания. Вся моя жизнь была теперь подчинена одной единственной цели — любить ее. Я точно знал, сама судьба предназначила нас друг для друга. Но в тот момент меня захлестнуло еще одно незнакомое до сих пор чувство — робость. Я инстинктивно попятился, ища еще более надежного укрытия, и нашел его в густых зарослях крапивы. Сомнения. От одной только мысли покинуть свое убежище и попасться ей на глаза меня бросало то в жар, то в холод. А что, если я споткнусь и растянусь перед ней весь рост? Вот смеху-то будет, или она испугается и убежит? А первое впечатление, как известно, самое важное. Вдруг я ей не понравлюсь, может, у меня грязная шкура и зубы, когда я в последний раз мыл уши. Такие или похожие мысли роились у меня в голове, и тогда, в том моем состоянии, они казались мне совершенно разумными и справедливыми. Поэтому я так и остался, тупо сидеть в своих кустах, ограничившись лишь наблюдением за красавицей со стороны. И все последующие дни я продолжал заниматься тем же самым. Сидел, спрятавшись где-нибудь в густых зарослях, и тихонько любовался ею. Лес с его буйной растительностью, раскидистые кроны мощных дубов, высокая трава, крапива, кусты малины и папоротник милосердно заботились о моем укрытии. Дом на поляне. Синяя медведица жила в маленьком домике на той самой поляне, где я ее впервые увидел. Домик был деревянный, с соломенной крышей. И тут, как ни странно, водилось множество всяких зверей, которых так не хватало в лесу. Словно ища спасения и защиты, все они собирались рядом с домиком, расположились вокруг него или даже внутри. Птицы свили себе гнезда на крыше, белки и мыши по-хозяйски сновали туда-сюда, будто у себя дома. Над поляной порхали яркие бабочки, толстые шмели в поисках меда гудели свои протяжные шмелиные песни, а в ручье, разделявшем поляну на две половины, плавало семейство уток с семью утятами. Перед домиком был разбит небольшой садик, разделенный на две части — огородную и цветочную. В огороде за круглыми тыквами возвышались мясистые шапки цветной капусты, блестели сочные тяжелые грозди спелых томатов, а темно-зеленые листья ревеня защищали две грядки редиса от полуденного зноя.